Глава шестая. «Спасибо, дядь Дим», — поблагодарил я доставившего папку из центра КГБшника и вернулся в комнату, на ходу срывая печать. Дождик так идет, и слава богу, хоть окно приоткрыть можно, кондиционерами наше посольство не оборудовано. Благо, царева власть себе не враг и озаботилась толстыми стенами, почти терпимая температура в обычные дни, но все равно душно. Сидящие на подоконнике и любующиеся падающими в освещенные фонарями лужи каплями, одетая в шелковый халатик, Виталина отпила чайку и спросила: «Что там?» Усевшись на кровать, достал листочки, просканировал и ответил: «На прием тебе придется идти в чем-то другом, потому что здесь», — использовал листы в качестве веера, — «несколько десятков прецедентов того, что никак неосторожно надетая модельная шмотка стоила карьеры засветившим ее модельерам. Старшие товарищи вместо прямого запрета озаботились обоснованием. Это приятно». «Не беда», — беззаботно пожала она плечами и улыбнулась. «В Японии красиво». «Очень», — согласился я. «Но это их красота, основанная на менталитете. У нас так и пытаться не стоит. Мы тяготеем к большим пространствам и европейским архитектурным формам», — подумав, добавил. «Ну и деревянное зодчество. А вообще, если так посмотреть, то до прихода советской власти у нас с брендированием были большие проблемы». «И до сих пор водка, матрешка да балалайка», — заметила Вилка. «А еще Ленин, кумач, серп и молот, автомат Калашникова. И вот такенные», — показал разведенные на 180 градусов руки, — «ракеты». Виталина хихикнула. «И вправду получше стало». «А вообще, если глобально смотреть, во что, например, ты можешь сказать про Данию?» Виталина пожала плечами. «А про Скандинавию, например?» «Лютефикск», — не очень уверенно предположила она. «Итак, еще про 3/4 европейских стран», — кивнул я. «И заметь, никто не парится, все свою страну любят. Вот и мы гордиться будем водкой, матрешкой, балалайкой, автоматом Калашникова и ракетами». «И природа красивая», — добавила Виталина. «Помнишь Колыму?» «Помню», — с ностальгической улыбкой зажмурился я. «Давай на Байкал на пару-тройку дней съедем как-нибудь?» «Обязательно съедем». — согласно кивнула девушка. — «Концерт сегодня будешь устраивать?» — «А как же? Это уже почти традиция». Посмотрев на часы, девушка пошла на меня. — «Успеем». И мы действительно успели. Поутру, попрощавшись с прекрасной частью коллектива, Надя завтра в компании Виктора и выглядит таким раскладом довольной, отчего я немного и совершенно необоснованно ревную. Мы с дядей Германом и Олегом Александровичем надели респираторы. Дождик кончился, увы. По выходу из посольства раскланялись с Эйди Саном и покатили к штаб-квартире Sony, которые на правах уже работающей с нами корпорации предоставили площадку для презентации. В машинах за нами пачка специально обученных внешнеторговцев, которые после моей общей подводки будут отвечать на конкретные вопросы. «Волнуешься?» — тихонько, чтобы не слышал Эйди-сан, спросил меня товарищ посол. «Барон Китидзаэмон Сумитомо», — шепотом ответил я ему, ткнув пальцем в нужную строчку списка приглашенных. «Дзайбацу Сумитомо на токийском процессе сидел. Можно ему горло перегрызть?» «Неудачная шутка, Сережа», — вымученно улыбнулся Олег Александрович. «А еще целая пачка гостей с фамилией Судзуки. А еще Мицуи и Митсубиси, Ясуда, Асама». «Успокойся», — шикнул посол. «Ебучий крупный финансовый капитал», — подвел я итог. «Все хорошо, Олег Александрович. Где моя личная ненависть и где интересы Родины? Это даже несоизмеримо». «Мерзко. Но вот в таком ублюдочном мире мы живем». «Да к черту! Японцы все демонстративно выпороты, выхолощены и лишены зубов. И вообще не забываем перекладывать ответственность на англосаксов». «Вы плохо себя чувствуете, Токачёва-сенсей?» — — заподозрил неладная епошка. «Все хорошо, Эдди-сан», — успокоил я его безмятежной улыбкой. «Все, чего ты можешь добиться, полного разрыва дипломатических отношений», — продолжил вразумлять грустного малолетку Олег Александрович. «А хоть какие-то отношения...» «Всегда лучше их отсутствие», — перебил я его. «Сказал же, все будет хорошо». «СССР на тебя надеется, Сережа», — напомнил посол. «И я не подведу», — напомнил я в ответ. Добравшись до штаб-квартиры Сони, оценил забитую лимузинами парковку. Мы прибыли на 3 минуты раньше положенного, но нас все равно опередили. Пофигу. Хотят ждать, пусть ждут. В коробочке из охраны прошли в здание, где нас встретил лично Масару Ибука, один из 2 основателей Сони. И это хорошо, потому что после формальных приветствий нам нашлось о чем поговорить по пути наверх, к конференц-залу. «Ибуки дано. Никаких самым мне тут. Ты мне не начальник. О вас ходят очень интересные слухи». «Какие же слухи, Ткачев-сенсей?» «С улыбкой, потому что электронные игрушки уже дали много денег, и начальник корпорации ко мне от этого проникся добром», — спросил он. «О том, что вы разработали ряд новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста, и вскоре свет увидит ваша книга о них». «Всего лишь хобби», — поскромничал он. «Боги наградили меня множеством детей и внуков, и я решил, что мой скромный опыт может быть полезен другим старикам». «Боги щедры к нашей семье. У меня 4 братьев-близнецов и годовалая сестренка. Когда ваша книга поступит в магазины, я обязательно подарю ее своему отцу. Уверен, воспитание моих младших родственников после этого выйдет на качественно новый уровень». «Не ждите слишком многого, Ткачев-сенсей», — улыбнулся он гораздо более искренне и проявил ответную любезность. «Ваша страна добилась многого в воспитании молодежи, а сам я знаком с трудами вашего замечательного педагога Макаренко. Как только книга будет закончена, я с радостью пришлю вам несколько копий». «Я бы хотел попробовать издать ее на территории СССР», — масштабировал я, «потому что книга без дураков полезная». «Предварительное согласие от Министерства образования у меня есть. Вы не против, Ибуки Доно?» «Для меня это большая честь». Против он не был. Через 2 двери вошли в здоровенное помещение, центр которого занимали сдвинутые столы, снабженные водичкой и пепельницами, накурено просто чудовищно, канцелярии для ведения записи и табличками с именами присутствующих. На панорамных окнах жалюзи, которые мы вскоре опустим, чтобы было видно проецируемые проектором слайды. Особый внешний торговец уже знакомится с оборудованием. Присутствующие пожилые мрачные епошки при нашем появлении отложили сигареты, и мы раскланялись. Заняв место за столом неподалеку от экрана, послушал подводку к подводке в исполнении товарища посла, занявшую изрядно времени 3/4 текста о том, насколько он рад и как велика честь. Нормально, чё. Настал мой черед. Япошки рангом поменьше по команде Ибуки Доно занавесили окна, и я вышел к экрану. Прежде всего, вслед за Олегом Александровичем, я от всей души хочу поблагодарить собравшихся за уделенное нам время. Уверен, у таких занятых людей оно главная ценность. Поклон. А посему не буду тянуть. Иннокентий Петрович, прошу вас. Проектор ожил, показав карту Советского Союза. СССР – это не только первое в мире государство рабочих и крестьян, но и гигантский платежеспособный рынок, – начал я вещать. По результатам, проведенной в начале этого года переписи, население составило 241 миллион 720 тысяч человек. В преддверии подготовки ко Второй мировой войне наше правительство было вынуждено сделать ставку на тяжелую промышленность, из-за чего возник некоторый недостаток потребительских товаров. После Второй мировой войны ситуация несколько улучшилась, но из-за вынужденного участия в навязанной нам из-за океана гонке вооружений нам пришлось и дальше развивать наш ВПК. Теперь, когда достигнут паритет, вылившийся в концепцию гарантированного взаимного уничтожения, мы наконец-то можем уделить должное внимание быту и благосостоянию наших граждан. Именно такая концепция развития была избрана лейтмотивом нынешнего правительства во главе с моим многоуважаемым дедом Юрием Владимировичем Андроповым. Первые шаги уже сделаны. Базовые потребности человек СССР обеспечивает в полной мере, и минимальный размер заработной платы увеличивается дважды в год, что способствует оживлению потребительского сектора экономики. Пока я вещал, проектор показывал инфографику, которая в цифрах объясняла, почему жить стало лучше, жить стало веселее. Плановая экономика обладает неоспоримыми преимуществами в трудные для страны минуты. Этот факт подтвержден победой наших отцов и дедов в самой страшной войне в истории. Тогда против нас сражалась вся экономическая мощь, захваченная Гитлером Европы. Но в мирное время она начинает давать сбои, и с этим тоже никто не спорит. Наше правительство нашло решение, интегрировав в экономическую систему СССР элементы капитализма в виде разрешения предпринимательской деятельности. Прошло меньше года, но уже можно констатировать, кооперативы стали эффективным инструментом, наполнившим полки магазинов потребительскими товарами, а бюджет страны – налоговыми поступлениями. Благоприятно они сказались и на личных доходах, задействованных в частном секторе экономики граждан. Еще порция инфографики. Останавливаться на этом наше правительство не собирается. До сих пор нам приходилось жить в режиме метафорической подводной лодки, полагаясь только на свои силы, но мировой прогресс не стоит на месте. Каждый день появляются все новые товары и услуги, и нет никакого смысла пытаться объять необъятное. Поэтому нашим правительством было принято решение об открытии в следующем году свободных экономических зон с целью привлечения на наш рынок зарубежных производителей потребительских товаров. На первом этапе планируется 4 зоны. Смена слайда. 2 в восточной части страны, включая остров Сахалин и город Хабаровск. Подспорьем для развития этих областей станет железнодорожная ветка под названием Байкало-Амурская магистраль. 2 другие около Ленинграда. Там инфраструктуру достраивать не придется, с ней уже все хорошо. Резиденты этих зон будут освобождены от налогов, а иностранные сотрудники получат облегченный визовый режим. Следующий слайд. Карта соцблока. Развертывание производств в наших свободных экономических зонах также дает доступ к рынкам стран Варшавского блока. На данный момент мы можем предложить вам сотрудничество в следующих экономических сферах. Слайды начали меняться чаще. Гражданский транспорт. Несмотря на энергичное строительство автозаводов, насыщенность нашей страны личным транспортом оставляет желать лучшего. Японские мотоциклы по праву считаются одними из лучших в мире, и мы будем рады наладить их выпуск у себя, к нашей взаимной выгоде, равно как и автомобилей. Аудиооборудование. Наша страна обладает рядом интересных патентов. Драм-машина, электронные барабаны, эффекторы для струнных инструментов и широкая линейка микрофонов и синтезаторов. Все это на данный момент по большей части производится в ГДР, но их производственных мощностей не хватает, чтобы удовлетворить все потребности мирового музыкального рынка. Ведутся работы и по другим направлениям, но они пока коммерческая тайна. Собственное производство СССР в данный момент находится в стадии становления, но буду честен. Выход на потребные мощности займет много лет, и мы рискуем упустить прибыли. Гораздо разумнее будет разделить их с Японией. Концессии на разработку ресурсов, особенно это касается Сахалина и прилегающих островов. Грустно, но оживились япошки только на последнем пункте. Инерция мышления, мать ее. Фармацевтика. За последние два года СССР заимела ряд крайне многообещающих патентов. Омепразол, Прозак, Сиалис – только первый из них. Эти лекарства будут актуальны многие десятки лет, и мы будем рады привлечь для них производство и дальнейших исследований японских фармацевтов. Тоже некоторое оживление, уже лучше. И, разумеется, микроэлектроника развлекательно-прикладного назначения, Одиссея и линейка Game Watch по предоставленной занимающихся их производством корпорации Sony, благодарный поклон хозяевам площадки. Пользуются огромной популярностью в Японии и набирают таковую в Европе. Видеоигровая составляющая находится под защитой контракта с Sony, но две недели назад нами были получены патенты на микрокалькуляторы. И заключение. Благодаря трудолюбию своих граждан и деловому чутью своих предпринимателей, экономика Японии переживает настоящий расцвет, в будущем вылившись в настоящее японское экономическое чудо, сделал я япошкам приятно. Этот эффект будет вам не достигнут и без нас, равно как и мы справимся без вас. В конце концов, с европейскими странами Америка вести дела привычные и нам, и вам. Но наше правительство считает азиатское направление гораздо более перспективным по целому комплексу причин. На этом я передаю слово моим товарищам, которые представят вашему вниманию пакеты конкретных предложений и ознакомят с юридическими особенностями сотрудничества. Еще раз благодарю вас за потраченное время. Поклон. И я пошел на свое место, чтобы проскучать там следующие 5 часов. В посольство возвращался несколько приунывшим, поэтому Олег Николаевич принялся меня утешать. Ты прекрасно справился, Сережа. Мы ожидали более худших итогов. Но предварительные договоренности на фармацевтику, концессии и электронику с пролонгированием контракта с Sony и скорым заключением такого с Кассио — это невероятный успех. Японцы консервативные, но практичные. Рано или поздно, осознав перспективы и посмотрев на доходы первопроходцев, подтянутся и другие. «Просто я хотел Ямаху», — с улыбкой развел руками. «Офигенно удобно было бы и мотоциклы, и аудиотехника. Автомобилисты тоже не больно прониклись, а машины нам охренеть как нужны». «Все и сразу бывает редко», — заметил он. «Факт», — согласился я. «Будем считать, что я просто зазнался и привык к тому, что мои предложения принимают с радостью и ликованием. Пока никто не пожалел, кстати, так что правильно делают». «Ерунда. Просто морально устал. Тяжело мне с загранки даются, даже не знаю почему», — поделился с послом наблюдением над самим собой. «Дома всегда лучше», — с улыбкой кивнул он. Сделав небольшой крюк, посетили Гинзу, главный торговый район Токио, где я совершенно ужасным способом слил 3/4 заработанной рекламными контрактами валюты, купив всем своим девочкам, в широком смысле, включая бабушку Эмму, эксклюзивные дорогущие кимоно ручной работы самого пафосного японского мастера. $10,000 за штуку. Просто очуметь. Но я же тоже человек, иногда светящиеся от радости родственные, дружеские и любимые глазки перевешивают метафорический кирпичный завод, который я на шелковой тряпочке испустил. Легко пришло, легко ушло. На подарки попроще набрал дешевых, но симпатичных манеко, котиков с поднятой лапкой. Часть в формате копилок, себе одного поставлю. «Себе ничего», — спросил, не осуждающий меня, по крайней мере, вида не показывает, товарищ посол по пути в посольство. «Так мне все, что надо, по каталогам привозят», — пояснил я. «Смысл по торговым центрам бродить? Долго и неудобно». «А вот такое», — погладил рукой стопку нарядно упакованных кимоно, — «такое по каталогам не выберешь, их там просто нет». «Но вы правы, что-то иногда можно и для себя». «Посоветуйте мне хорошего мастера бонсая, Эдди-сан. Хочу сосну в горшочке». «В каком стиле?» — уточнил он. «В наклонном. — подумав, выбрал я. — Меня вдохновляют клонимые ветром деревья. Обладая гибкостью, они не ломаются. Буду благодарен и за подробную инструкцию по уходу за растением. — Я обо всем позабочусь, Токачёва-сенсей, — пообещал японский куратор.